Глава первая. Она же пролог. Глава первая. В последний момент заметил смутную метнувшуюся в мою сторону тень, а в следующий миг уже стоял на лесной опушке, глядя в сторону недалекого города. Впрочем, стоять оставалось недолго. Что-то острое, жгучее и кислое. Да, наверное, кислое. Примерно так ощущалось кожей. В общем, нечто такое воткнулось под ребра, а затем перед глазами мелькнуло знакомое, подросшее, но все такое же раздражающее лицо, и я упал на колени, чувствуя знакомое ощущение предельной дозы яда Василиска в крови. Ах да, с чего все началось? Началось все с того, что в славном 2003-м мне заявили, что мое обучение окончено. Как, а вот так, милок. Конечно, самым молодым архимагом за всю, пожалуй, историю, я становиться уже не желал, но Слизерин воспользовался обстоятельствами по полной. Конечно, основатели несколько схитрили, все-таки полноценным архимагом реально я стал с натяжкой. Силы было до хрена, а вот умение, но и оно имелось. Полностью выведя на хорошую мощность второй поток сознания, я смог ускорить собственное обучение максимально, осваивая новые знания чрезвычайно быстро. Другое дело, что большая часть сих знаний отправлялась в мой гримуар и там оставалась, но и многое полезное также сохранялось и в моей голове. Что касается умения, я бы сейчас мог сдать и еще на пяток мастерских званий. Если уж совсем точно, то по рунам, астральной магии, магии душ, целительству и гербологии, проще природы. Кроме того, я неплохо ориентировался в проклятиях, артефакторике и кое-как в работе с инфополем. Впрочем, у многих магов и такого не было. Более того, многие и о существовании такой штуки, как аура, вовсе не знали или считали таковую бредом. Если уж по-хорошему, то мне надо бы было еще лет 5 все это отрабатывать практикой, но практики было маловато. Нет, я не был теоретиком и все значимые действия отрабатывал, да и вовсе не по разу, но уж точно не до автоматизма или даже быстрого и точного исполнения. На то, что требовало у реального мастера не больше десятка секунд, я тратил часто минуту. В общем, по знаниям на уровень архимага я вышел, по силе, тоже, а вот по навыкам надо было бы отработать еще. Тем не менее, обещание основателями было выполнено. Я архимаг, о чем и было объявлено. Подтверждение пятерых магистров, моих учителей и Фламеля, который стал поддерживать некие контакты с основателями, оказалось достаточно и для формального присвоения мне сего чудного титула, после чего я сбежал. Вот так вот просто и банально. В Хогвартской долине у меня имелся домик, да что там домик, хороший такой коттедж на 8 комнат различного назначения плюс подвальные помещения. При этом первый подвальный этаж вполне себе тянул на жилые, только лишь нижние уровни могли бы называться полноценным подвалом. Все это хозяйство обслуживалось огромной рунной системой, которая постоянно дополнялась и подпитывалась от источника самого Хогвартса. Точнее, от энергетической линии, которую мне разрешили протянуть по доброте душевной. Все равно много энергии я тратить не мог. Вокруг самого дома была роща, которую я аккуратно обживал. Делал тропинки из камней, помогал расти деревьям, выход к озеру выложил булыжниками. В общем, обжито место было хорошо. Что же заставило меня сбежать? О, не что, а кто? Бабы. От них все зло в мире, я убедился точно. Распылить на меня очередную дрянь, да еще и не любовное зелье, а просто смесь из разной магловской химии от афродизиака до просто множества различных веществ, косвенно выступающих раздражителями и оказывающих определенное воздействие. У меня был яд Василиска в крови, и он оказывал мощное притупляющее воздействие. Так в чем же была проблема? О, проблема была в том, что магловские вещества не имели магической начинки и, попадая в кровь, в общем-то особо враждебными не воспринимались. Это раз, два, гормоны. Я так и не удосужился за все время решить проблему, просто опасаясь связываться с магичками, ибо было, женись. Нравы так были не особо легкими, хоть и не как во Франции, но вернувшиеся основатели их немного улучшили. В общем, попал я и не слабо так. К счастью, мир своей магической частью не ограничен, так что я смог просто свалить к маглам и отрываться там. Но вот когда закончил, Винки, хозяин Гарри, с этого момента я Алекс, собери, а вообще ничего не собирай, только в шкафу в комнате, ну той, на втором этаже, там лежит рюкзак такой, серый, возьмешь его и активируй малый круг защиты и консервации, после чего возвращайся, приказал я, дождавшись эльфийки, сказал ей полезать внутрь пока что и там хозяйничать, Помню, незадолго до моего попадания вышел первый фильм про некоего Ньюта Саламандера, таскавшего с собой небольшой дом в чемодане. Читал я книги этого человека, не только самую известную «Фантастические твари и где они обитают», но и другие. Очень толково и интересно пишет, но речь не о книгах, а о чемодане. Вот я себе тоже решил сделать, только не чемодан, а рюкзак. Ну и еще, в фильме явно не точно показали размер внешний, ибо, основываясь на своих подсчетах, могу заявить, что для того объема, что там был, требовалось как минимум иметь чемоданчик раз в 6-7 больше. Тем не менее, я в рюкзак такое пространство не запихивал. Там у меня было всего 4 комнаты, одна комнатушка для домовички, одна, для меня самого в качестве спальни и рабочего кабинета заодно, одна в качестве ванной туалета с полностью замкнутым циклом, требующим лишь магическую энергию, а еще одна, столовая, по совместительству кухня. Кстати, в спальне хранился еще и немаленький кейс с некоторыми полезными ингредиентами. ГМ, я отвлекся. В общем, когда я закончил отрываться в обычном мире, то просто схватил рюкзак, отпарировал ко входу в барьер долины, прошел 5 метров, дабы оказаться во внутреннем пространстве территории, и снова отпарировал, быстро найдя Слизерина. «Учитель, здравствуйте, я же больше не твой учитель», — хитро блеснул глазами основатель. «Учителя бывшими не бывают», — отмахиваюсь, продолжая. «В общем, я ухожу». То есть, как я люблю такие моменты, когда древних магов удается пробить на реальные эмоции, а не имитацию, а то раздражает, когда они лишь играют по привычке, а реально особо ничего не испытывают. В общем, хочу попутешествовать, а то откладываю все время. Боюсь, если я тут останусь, меня все-таки окольцуют. Хохотнул я. В общем, до свидания. Я передам Годрику, Равине и Хельге. Логично, ведь их сейчас нет на территории долины. Честно говоря, для меня такое решение несколько неожиданно, но выбор это твой. Помни только, что вернуться ты всегда можешь. И что, вот так вот возьмете и отпустите? Ты действительно думаешь, что спрятаться на этой планете от меня в ближайшие лет 30 в твоих силах? Несколько иронично взглянули на меня зеленые глаза. ГМ, я понял. Захотите, найдете. Ну, тогда до свидания. Вылетаю дымкой в окно. Так, собственно, я и свалил. Честно, такое решение было принято скорее из-за того, что я начал загибаться морально. Последние годы вся моя жизнь превратилась в сплошное обучение и усвоение отработку знаний. Не скажу, что это было плохо, но, честно говоря, сейчас меня уже даже тошнить стало от всяких книг и текстов, скорее уж тянуло блевануть желчью. Хогвартская долина сейчас представлялась таким тоскливым и серым местом, было чувство, что полжизни просидел в какой-то пещере, а теперь вот смог выбраться. Просто непередаваемое ощущение свободы, полета, времени, последнее, самое важное, годами куда-то лететь, спешить, бежать. Сейчас я прям даже не гору, а горный хребет с плеч сбросил. Незачем больше лететь и преодолевать марафонские дистанции. Можно просто ничего не делать. Пожалуй, это было весьма интересно. Златорук оформил мне магловскую кредитку, после чего я стал свободен как ветер. Гражданство России у меня сохранилось. Уже предупрежденное магическое правительство страны давно успело меня внести в состав магов, а потому всякие мелкие дела обходили меня стороной, и то, что я вроде как бомж, никто не замечал, как и многое другое. Это было стандартной практикой для магов с магловскими документами. Они могли быть в обычном мире безработными, не платить налоги, не иметь места жительства или еще чего. Никого это не заинтересует, пока сам в ситуацию не влезешь. Удобно. Итак, целых 2 месяца примерно я отрывался, путешествовал на обычном транспорте. Был в Германии, Франции, Греции, России, Китае, Японии, в последней, как раз, задержался. Здесь было интересно. Другие люди, другие обычаи, традиции. Никогда бы не поверил раньше, что смогу выучить японский всего за полгода на уровне, подходящем для сносного разговора. Но смог ведь. Интересна страна была для меня в первую очередь своей магией. Конечно, обычный мир, тоже, но магия, больше. А, собственно, интерес тут был в том, что вместо взмахов палочкой или руками, чтобы выписать в воздухе определенные фигуры, тут иногда использовались символы, изображаемые руками. И что-то это мне до боли напоминало. Угу, оно самое. Мир шиноби, мудры, дзюцу. Тут, конечно, все было много иначе, однако аналогия прослеживалась уж очень явная. Надо бы было проверить Кишимата на связь с миром, лежащим вне обычного магловского, но уж автор известнейшей манги меня сейчас мало интересовал. Гораздо больший интерес вызвала местная магическая школа, только вот снова браться за учебу я был не готов. Мягко говоря, так, изучал вместо хобби в свободное время, впрочем, оно у меня теперь все было свободным. Жизнь удалась. Пробыв в Японии до 2 мая 2006, я отправился в Москву. Очень уж хотелось глянуть парад Победы вживую, но тут меня завернули местные колдуны, обнаружив весьма оперативно. Как, сам не понимаю, я-то думал, что под мантией-невидимкой меня не найти. Оказалось, ни хрена такого. Вежливо объяснившись с людьми, я вынужден был покинуть место проведения знаменательного события. Дальше мой путь лежал в одно из двух мест. Я так и не смог выбрать, куда же идти, Африка или Южная Америка. Выбрав в качестве хобби изучение необычных магических направлений, я вовсю отдыхал, мучаясь теперь выбором не того, какие органы соединить в новом теле очередной химеры, а куда отправиться, чтобы удовлетворить свой интерес. Забавно, в Южной Америке была магия вуду, но вот в Африке оказалось нечто не менее интересное. Магия духов, не душ, не некромантия, а именно духов. Аналогичное направление имелось и в стране восходящего солнца. Я даже его освоил в какой-то мере. Смысл был в создании из простой души кого-то типа призрака, как его представляют маглы, ну или полтергейста, варианты были разные. Предварительно, понятное дело, творение подчинялось эдаким спиритизмом со сплавом некромантии. Почему не некромантия? Ну, потом получившееся существо запечатывалось в какой-нибудь сосуд и могло, в принципе, быть призвано. Штука была в том, что каждая такая печать тянула энергию, так что чем сильнее маг, тем больше таких вот слуг, которые могли вселиться в кого-нибудь или, к примеру, обладать возможностями кого-то вроде Пивза, он имел. Мне же сие было интересно тем, что я мог бы запечатать сих существ в свой гримуар. К сожалению, выяснилось, что работа с каждым из них весьма сложна, но парочку я все равно приобрел. В Африке же использовались не человеческие души, но духи природы. Доступно сие было только сильным магам, а печати и вовсе не использовалось. Слуги прямо к астральному телу привязывались. Закономерно, если контроль спадал, то заклинатели атаковали собственные же подчиненные. С другой стороны, вуду очень, очень интересное направление проклятий. Другими словами, все было сложно, но, поколебавшись, я выбрал Африку. Как раз когда я был в Африке, завеса с магического мира спала окончательно. Смерть половины присутствующих на инаугурации нового президента США, включая и самого президента, да еще и в прямом эфире, а затем одновременный удар пары сотен магов по разным городам незамеченным остаться уже не мог, а на террористов свалить было нереально. Только, что началось в мире, когда обычные люди осознали наличие у себя под боком нескольких десятков миллионов чародеев, меня не особо касалось. Магический мир Африки был обширен и давал мне немаленький простор, а то, что там росли и обваливались валюты, где ни попадя ввели военное положение и силой разогнали толпы народа, провели кучу спецопераций и одновременно играли друг против друга целые государства, сваливая все на магов, играя на страхах толпы. Узнав о выступлении министра магии по телевидению в Англии, я сначала впал в ступор, а потом просто отгородился от безумия внешнего мира, благо что здесь, в Африке, это было несложно. О том, что каким-то там образом завязался конфликт, который, казалось, миновал, я узнал лишь через неделю после его начала. Впрочем, я в это время путешествовал по Африке, ища здешних магов, и, между прочим, нашел. Арабский был ничуть не проще японского, так что за те полгода, которые я пробыл на жарком континенте, мне удалось лишь относительно сносно говорить, чтобы меня понимали. Все-таки здесь я не мог потратить все свое время на изучение языка. Да и в прошлый раз за 6 месяцев японский едва ли был выучен мной в совершенстве. Так, чтобы нормально говорить, о письменности и речи не шло. Читал я на языке страны восходящего солнца даже сейчас, проведя там года, весьма посредственно. Если в северной части Африки магия слабо отличалась от европейской, благо происходила из римской школы, то вот в центральной и южной, наоборот, здесь были свои школы, свои руны, свои техники. Пожалуй, именно здесь я стал учиться у арабских чародеев плести заклинания без помощи инфополя. Забавно, что арабы живут по большей части на севере континента, а их маги оккупировали еще и центральную его часть. Принципы основные я знал, благо основатели учили на совесть, Однако даже с двумя потоками сознания сплетать сложнейшие конструкции из сотен одних только каналов разной толщины и, более того, множество элементарных единиц форм было очень, очень трудно. Что-то вроде люмоса сделать мне удавалось за полминуты. Чтобы воспроизвести плетение Агуаменти, потребовался час. Тем не менее, арабы плели свои плетения по-особому. Они носили на руках множество перстней и браслетов, испещренных рунами и, подавая в то или иное украшение энергию, создавали определенную форму или канал, либо часто встречающийся модуль. Таким образом, африканские колдуны снимали с себя часть нагрузки, оставляя за собой лишь работу по соединению всего получающегося богатства воедино. Конечно, такая школа была менее эффективна, нежели европейская, но тут была существенная разница подходов. В Европе магию считали обыденностью, что ли, так, часть привычного мира. Здесь, в Африке, магия была даром и искусством. Даже не так, искусством, с большой буквы. Арабы не допускали ни понимания магии, ни понимания основ. Пусть на одно заклятие у них уходило больше времени, зато они не были ограничены тупым набором фраз. Конечно, римская магия нашла свое место и здесь, ведь в использовании она эффективнее, но пользующиеся ею постоянно считались бездарями. Эдакие маги второго сорта, бесталанные и никчемные. Не менее удивительными были и арабские руны, точнее арабская вязь, которая здесь заняла нишу рун. Европейские и северные руны в большинстве своем были отдельными элементами, жесткие, грубо отделенные. Японские кандзи образовывали нечто похожее, но жесткой конструкция становилась только когда насчитывала 2-3 элемента, а до этого кандзи словно бы тянулись друг к другу в попытке организовать нечто завершенное. Арабская вязь была иной, податливая и мягкая, она обтекаемо позволяла вкладывать в себя все, что угодно. Да, часто вязью получалось сделать то, что в Европе делает десяток рун, лишь длинной линией символов, однако при больших конструкциях она была незаменима. Чем больше европейский рунический круг или пентаграмма, тем сложнее предсказать, как он будет себя вести при добавлении нового элемента. Вязь же позволяла без излишней сложности менять себя, как угодно. У меня даже появились идеи для совмещения вязи, кандзи и традиционных в Европе рун. Тем не менее, в Африку я приехал не ради этого, а ради джиннов. Когда я увидел дикого джинна в первый раз, то, честно говоря, струхнул. Не сразу, а когда эту тварюгу не взяло пламя, авада, ступифаи и даже мощная бомбарда. Телекинез также особо не помогал. Существо из спрессованного песка вполне себе собиралось заново после любых ударов. В конце концов пришлось приложить адским пламенем. Вот тогда уже существо проняло, чуток. Выйдя из потока жуткого огня, превратившего песок вокруг в лужи, а температуру воздуха подняв градусов на 40, так что мне пришлось постоянно использовать глациус вокруг себя, чтобы не задыхаться, тварь была явно подранена. Огромная 4-метровая фигура, похожая на обезьяну, наверное, даже что-то среднее между обезьяной и человеком, была оплавлена во многих местах, постоянно осыпалась и восстанавливалась. Но черт возьми, я знал до этого лишь одно существо, которое плевать хотело на адское пламя, истинный дракон. Остальные, даже пресловутая болотная харибда, как минимум становились после мощного потока недееспособными. Джинна я поймал. Более того, сумел выдернуть его сущность и запечатать в гримуаре, но усилие, времени потрачено было аж целых 3 дня, пока я на расплавленном песке вырисовывал рунную конструкцию из европейских символов с частыми вкраплениями арабской вязи и японских кандзи. Затем создание оптимальной ловушки в гримуаре занял этот гад аж целый разворот, то есть вчетверо больше любого из запечатанных магов, да и, по сути, пока что был не особо полезен. Арабы в основном заключали с этими сущностями договоры. Победить такого и заставить служить могли немногие, так что я мог гордиться. Но смысл был именно в том, чтобы не выдергивать чистую душу и использовать в виде генератора. Смысл был в том, чтобы сохранять большую часть оболочек, в том числе и ментальную. Получался эдакий карманный монстр. Ходишь с неприметным камушком, а потом и раз, и песок, камни, воздух, еще какая муть собираются прямо перед десятком охреневших врагов в эдакую страшилищу. Удобно, несомненно. Только вот если я сейчас этого джина выпущу, то собравшись, он тут же нападет на меня, ведь я его никак не подчинял. А энергия от него течет очень слабо, не дает. Вырвать сам я не могу, не разрушив у него большинство оболочек, так что получаю сущие крохи. Именно в пустыне меня и нашли в первый раз враги. Сразу двое магов. Один очень силен для обычного колдуна, другой послабее. На лицах обоих были маски в виде животных. Птиц, если точнее. Кого они там изображали, я не разглядел. Не до того было. Будучи чуток вымотанным морально после джина, я несколько растерялся вначале. Да что там, только вбитые Годриком рефлексы меня и спасли. А дальше стало плохо и больно. Нападавшие были весьма и весьма сильны. Черт их знает, какие там общие уровни у них. В конце концов лорд магии вполне может завалить и архимага, но на мастеров боевой магии тянули они оба. Более того, они постоянно применяли крылья ночи, дня и зари. Видимо, чтобы не дать мне определиться с принадлежностью, сбежать мне удалось лишь чудом, коим выступила моя левитация. Она, в отличие от крыльев, не лишала возможности ставить многие типы защит, так что я мог не терять боеспособности, а на данный момент сам полет без костылей у меня был почти интуитивный. Благодаря левитации, я сумел на какой-то миг вылететь в зону ослабленного действия антиоперационного поля, после чего грубо прорвался сквозь мешающий телепортироваться барьер, а затем еще. Трижды я делал ложные дорожки, возвращаясь на то место, где уже был, а в общем счете совершил 22 прыжка, конкретно так устав. Тем не менее, я был уверен, что оторвался. Почему я сбежал? Потому что вдвоем у той парочки вполне были шансы меня завалить. Удачный исход для себя я оценил бы в процентов 40. Особого значения нападению я не придал. После длительного противостояния с джином, более того, удерживания его, пока чертил печать, я был весьма ослаблен. Логично предположить, что именно в этот момент на меня кто-нибудь мог бы напасть, дабы поживиться. Один запечатанный джин чего стоил. За него можно было бы выручить 1080 галеонов. Это в теории, на практике обычно больше. Пойманные джинны – это не то, что можно просто купить на рынке. Договор с джинном, кстати, в зависимости от срока, стоит примерно столько же. Обычно, правда, по 1000 галеонов за годы первого полувека, затем вдвое больше и так далее. Если проще, то любой срок вплоть до 50 лет, 1000 галеонов за год, от 50 до 100 лет, 2000, потом 3 и так далее. Стандартная практика. Пленный же джин должен быть сначала подчинен, что очень нетривиальная задача, поэтому та договор лет на 100 вдвое дороже плененной сущности. Зато за джин-раба, то бишь уже подчиненного, можно выручить до 500 000 золотых, то есть что-то около 15 миллионов фунтов и, соответственно, что-то около 750 миллионов рублей. Это по нынешнему курсу фунт, рубль, как 1 к 50. На всякий пожарный я решил свалить из Африки и затеряться. Вот бы еще обскурика найти, но они последние десятилетия не появлялись нигде. Даже не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, детей жалко, но с другой, мне бы обскур очень пригодился бы. Хотя, пожалуй, жажда силы, весьма, кстати, поутихнувшая, обычные чувства во мне пересилить не может. Иначе бы я мог не постесняться и попробовать сделать обскура искусственно. Только вот мразью я пока не стал и, надеюсь, не стану. В решении обмыть свою удачу, я решил отправиться во Францию на горнолыжный курорт, но передумал. Европа сейчас напоминала растревоженный улей. Магов ловили, убивали, свой вариант, волшебники платили той же монетой, нападая на представителей правительства и массово используя империя. При этом со стороны волшебников воевали незаконные группировки, тогда как законопослушные маги не покидали территории магического мира. Все эти нехорошие обстоятельства решительно подталкивали против посещения Европы и США, где, конечно, никаких беспорядков со стороны волшебников не было, но зато было не меньшее количество беспорядков со стороны маглов. Забавно, но более-менее спокойно сейчас оказалось на юге Евразии, на востоке, а также в России. Но на юге мне делать особо нечего, да и местные проблемы никуда не делись, а на востоке не так давно я уже был, так что в качестве места отдыха я выбрал Россию. К сожалению, те Сочи, которые я помнил из своей прошлой жизни, тут все еще не отстроили. Начали, конечно, но того огромного разнообразия, которое было раньше, сейчас не имелось. Зато добравшись до Урала, я был обрадован гораздо больше. Вот где можно было хорошо покататься, так это здесь. Вот умею же летать, а все равно на лыжах нравится. Особенно фрирайдом, которым стал кататься лишь в этой жизни. Говоря совсем уж откровенно, то в прошлой я был не особо хорошим лыжником. Катался хорошо, да, но ничего выдающегося особо. Развеявшись в горах, я, правильно, попал, снова, в том плане, что нашел меня дорогой Салазар Слизерин и сделал предложение, от которого лучше не отказываться, хотя и можно. Отдыхаешь? Получив огненный выдох в лицо, Слизерин фыркнул. Надо было тебя научить вежливости. Простите, учитель, повинился я. Сами понимаете, я вообще-то больше не твой учитель, фыркнул Салазар, садясь прямо в захрустевший сугроб. На температуру под минус 15-20 и наличие на собственном теле всего лишь легкой рубашки со штанами ему, видимо, было плевать. Почему же, вы учитель, хоть и бывший, твое дело, отмахнулся основатель, решив, наконец, видимо, перейти к тому, ради чего он меня отыскал. Скажи, когда ты собираешься создавать новый крестраж? Я не этого вопроса ожидал. Вообще, если честно, то пока даже и не думал. Но, пожалуй, в ближайшие 5 лет мне будет спокойнее, если буду иметь еще один. Просто решиться никак не могу. Понимаю, действительно, создание качественного крестража гарантирует мне конкретный такой упадок сил. Можно, конечно, вложить меньше половины души, но глупо было бы так делать. Чем мощнее Харкрукс, тем лучше. Конечно, когда крестраж один, то такая ситуация несет свои плюсы, ведь в случае смерти, душу притягивает к одному якорю. Весьма удобно. Так делали те же основатели. Когда же подобных филактерий две и более, то скорее всего маг останется существовать примерно в том виде, в каком пробыл 11 лет Валандимарт когда-то. Впрочем, чем больше крестражи, тем больше гарантия собственного бессмертия. С другой же стороны, создание крестража – очень сложный и болезненный процесс, а еще опасный. Чаще чем раз в пару лет его вообще только полный имбецил будет проводить. Почему я хочу сделать свои филактерии крупными? Да, если сделать мелкими, то упадок сил будет небольшим, но чем мощнее филактерия, тем мощнее ее притягивающая сила. Пятерка мастодонтов вроде моего гримуара вполне способны будут вытянуть меня даже из другого мира, я так думаю. А ведь существует преисподняя, откуда я призываю адское пламя. Что будет, если попасть туда? Почему Валандимарт не стал слабосилком, наделав столько неслабых крестражей в срок меньше полстолетия? Ну, во-первых, только самые первые его филактерии были чем-то стоящим. Та же диадема едва ли в себе несла серьезный кусок, да даже в медальоне, втором по счету при создании, от изначального размера души хорошо, если пятая часть имелась. Тем не менее, темный лорд пользовался кое-каким другим способом. Он не отсекал, а грубо рвал свою душу, за счет чего она буквально кровоточила. Это и было причиной того, что Том, будучи крестражем, подъедал мои запасы сил. Способ интересный, более того, очень эффективный, в конце концов за 100-200 лет душа точно бы восстановилась от ран, хотя в размере все равно была бы хорошо, если аналогичная первоначальному варианту. Единственные ощутимые минусы – безумие, да хаотичные колебания магической энергии, которые в общем и целом мало на что влияли, но часто могли сделать неприятный фортель вроде тела Валандимарта после возрождения из котла. Тем не менее, честно говоря, я предпочту упадок сил, чем к чертям порванную душу. ГМ, учитель, давайте к сути что ли. Мы можем проконтролировать процесс и помощь. Мы, это я и Равина. Впрочем, Хельга тоже. Годрик, сам понимаешь, в таком деле не особо нужен. Все, чем он здесь поможет, мы с Рови сделаем лучше. У меня недостаточно некротической энергии. Подарю. Из чего же такая щедрость? Удивился я. Чего от меня потребуется взамен? Стать испытателем? Попытался обтекаемо высказаться Салазар. Испытателем чего? Нового рунического круга для призыва архидемона? Я рассказывал тебе, куда делся Мерлин. Видимо, Салазару надоело, что ветер и окружающие звуки отвлекают от разговора, потому что в один миг вокруг нас возникла звенящая тишина. Ушел в другой мир вместе с Кощеем, Эленелем и Аулузисом. Точно. Видишь ли, для архимагистров здесь не слишком интересно. Они все равно что боги. А мы, магистры, где-то хоть и далеко, но на реальном расстоянии от такой силы. Еще лет 200 и мы сами попробуем уйти отсюда. Нам тут просто нечего делать. Но у вас уже есть портал архимагистров. Они же оставили вам нужную информацию. Более того, они нам и саму систему оставили. Последнее время мы работали над тем, чтобы ее запустить. Стоп. Вы хотите, чтобы я отправился разведать, дезинтегрируют ли ваши звездные врата магов или нет? Точно. Вы бы не предлагали, если б не могли меня убедить. У вас есть какие-то аргументы в свою пользу, не так ли? Логично, что угрожать уж он мне не станет. Мог бы кого-другого найти добровольцем безо всяких угроз. Именно. Итак, первое, с видимым удовольствием стал перечислять мой бывший учитель, мы множество раз делали расчеты, проверяли теорию и моделировали ситуацию, так что у тебя будет наша полная уверенность в гарантированном успехе, я кивнул, принимая такое. Салазару нет смысла лгать, а уверенность четырех магистров – это максимальная гарантия, которую я вообще могу тут сейчас получить. Она даже лучше, чем успешный тест вживую. Второе, этой системой уже пользовались архимагистры, ГМ, аргумент той же природы, что и первый, только большей силы. Таким образом ты в общем и целом можешь быть уверен, что выживешь. Далее, тебе явно не нравится мысль, что ты не сможешь нормально колдовать в другом мире, ведь инфополе не станет отвечать на твои запросы и заклинания придется плести с нуля, так ведь? Киваю, можешь расслабиться, видишь ли, маломальски развитая аура, а она даже у многих старших магов уже такая, является носителем инфополя как такового. Сам продолжишь, инфополе имеет почти бесконечную информационную емкость и проводимость. Учитель, скажи пожалуйста, а зачем мне вообще было учиться плести заклинания самостоятельно, если они у меня везде будут работать и всегда? Хмуро уставился я на явно пребывающего в хорошем настроении могущественного чародея. Потому что мы растили мага, колдуна, чародея. Называй, как хочешь. Как ни назови, но уж точно не современного бездаря. Блин, как можно так весело и лучезарно улыбаться, говоря с таким холодом? Я понял. Есть еще аргументы? Вот и отлично. А насчет еще, у тебя не будет особо широкого выбора. Но ты как минимум сумеешь предпочесть не меньше одного из полусотни сотни миров. А от чего зависит, теорию потом расскажу. Наконец, если ты не заметил, здесь набирает обороты третья мировая и она будет в том числе и магической безо всяких ограничений. До начала войны еще есть пара другая лет, но обстановка медленно подкатывает к пределу. Ты желаешь оказаться в этой мясорубке, или думаешь, что сильный и талантливый маг вроде тебя сумеет отсидеться, сволочь? Попал в яблочко. Я именно на том уровне силы, чтобы не суметь отсидеться, но также и не монстр вроде того же Слизерина, так что врежет мне знатно и, возможно, прикончит окончательно. Даже если так, медленно начал я. Помощь с крестражем, это все равно слишком мелко для подобного. Вот здесь, Салазар отдал мне весьма крупный лист пергамента, кое-что для твоего гримуара. Как минимум нечто подобное ты сможешь разработать сам лет через 50. На данный момент это не твой уровень опыта и искусства, а в некоторых областях и знаний. Кроме всего этого, я готов отдать тебе лично остатки от средоточия сердца дракона. Ты должен понимать, что на Годрика не могло уйти все, а драконы слишком редкие и сильны, чтобы ты мог найти и убить такого сам. Того же кусочка, который ты стащил в прошлый раз, там было ровно столько, чтобы начать у тебя формирование нового атрибута, но завершится процесс лет через 15 и развивать ты его будешь еще долго. Я бы сказал, очень долго. Ну так как, детали, пришла короткая фраза. В последнее время нам с Томом не нужно было длинных диалогов, чтобы понять друг друга. Я хочу услышать детали. Изволь, чуть поколебавшись, берусь за протянутую руку. Миг, и мы стоим в общей гостиной основателей. Дальше идет жуть. Я предупредил. Теория оказалась занимательной и, если честно, такой же повывернутый окольно-извилистый метод действительно мог быть разработан лишь архимагистрами. Переход был очень сложным действием сам по себе и в первую очередь основывался на теории бесконечного множества миров. Дальше, больше. Если миров бесконечно много, то вероятность существования любого из них, какой бы маленькой она ни была субъективно, равна единице. Таким образом что? Правильно, любой мир существует и это аксиома. Если любой мир существует, то в него можно и попасть. Открыть проход можно куда угодно, главное, знать куда. И вот тут вопрос, как узнать координаты? При этом не просто трехмерные, но еще и множество других параметров, дабы попасть именно в нужную реальность, а не планету. В теории в нашей Вселенной тоже может быть практически любой мир, но дотянуться до другой галактики – это многократно превосходящая даже уровень архимагистров задача. И вот тут в действие вступает инфополе. Если кто-то знает о нужном мире, то в инфополе есть информация. А учитывая, что любой, самый бредовый мир где-нибудь да есть, то нужно лишь найти связь между ним и информацией в инфополе планеты. В конце концов, ноосфера, она общая и для мультивселенной. Другое дело, что заставить колебаться ауру для подстройки под инфополе вселенной, это та задача, которую вряд ли реально выполнить вообще. Во всяком случае, с человеческой аурой точно. Осталось решить лишь одну проблему. Как отыскать тончайшую связь, которая практически неощутима, в чудовищной какофонии инфополя, где содержится информация за ГМ, сколько там существует конкретно эта планета. Новая теория. Информация копится слоями и сам процесс накопления происходит на активном слое в реальном времени. Чем глубже, тем меньше активность. Таким образом, активная в данный момент информация может быть представлена в качестве своеобразного маяка. Собственно, если все относящееся к конкретному миру имеет с ним связь, то огромное количество информации о нем в головах людей на данный конкретный момент или в небольшой временный промежуток лет в 100-200 вполне себе способен выступить и маяком, и связью. А там уже и не важно даже ничего, координаты-то имеются. Учитывая, что все это лишь очень-очень обобщенное, даже не теория, а рассказ, то сложность всей конструкции просто нереально представить. Пытаясь примерно смоделировать даже относительно грубые системы поиска в инфополе, а потом и всю конструкцию, я даже прикинуть-то, сколько же символов получится в такой хреновине, не сумел. Миллионов, 200, ну, где-то в таком вот диапазоне, учитывая, что в инфополе данные хранятся нелинейно и комбинируются часто совершенно идиотским образом и часто попросту нечитаемым форматом. Почему же выбор ограничен всего сотней другой миров, а не многими тысячами? Ведь каждая книжка, по идее, должна создавать отдельный мир, каждая история. Тут проблема в том, что чувствительность у этой адской хреновины не особо большая. Поиск нужных маяков и так невероятно тонкое и сложное действие, я уже не говорю о поиске связи с мирами через вселенское инфополе. Таким образом подходят только крупные относительно других варианты. Мелкие же маяки теряются на фоне остальных. Но это еще что, если крупных будет слишком много, то они сами себя также засветят, перекрыв своими сигналами друг друга. Неприятная перспектива, а, конец мути. Таким образом вариантов было хоть и много, но не так уж и сильно. Более того, большая часть из них мне вообще была непонятна. Пришлось отсеять почти 80% маяков, так как было в принципе неясно, в какой мир они ведут. Затем пошел черед просто неинтересных мне и осталось всего около десятка вариантов, но тут следовало учитывать, что перемещаюсь я в собственном теле. Крестраж новый сделали на досуге. Почти безболезненно, благодаря своевременной помощи, а также очень чисто. Поместили в силь. Змейка должна была остаться в этом мире, я с гримуаром, отправиться в другой. Портал, что неприятно, находился не просто вне территории долины, он вообще был вне территории Британии, так что обеспечить безопасность было сложно.